Я слышала его вопрос, но не ответила. Лишилась дара речи. Лихорадочно рылась в груди вещей на полу, стараясь понять, что пропало. Складывала их обратно в коробку, но они утратили чистоту. Незнакомец их касался. Я проглотила подкатившую к горлу горечь. Нашла лимонно-желтые носочки для новорожденных, белого мягкого кролика с шуршащими ушами, крохотный комбинезончик с принтом в виде свернувшегося клубочком спящего ежика. А вот тот снимок никак найти не могла. И хотя изображение, не появившееся на свет жизни, накрепко запечатлелось в моей душе, паника переполняла меня, пока пальцы не скользнули по глянцевому кусочку бумаги. «Ты все еще его хранишь?» — пробормотал Сэм. От невыносимой тоски я согнулась пополам. Недоговоренность висела между нами, подобно туману. Я хотела сказать, как мне больно от того, что мы потеряли нашего ребенка, когда сдало мое сердце. Но извинения застревали в горле вместе со стыдом и слезами. Сэм обнял меня и стал поглаживать по спине, и в моей душе начало расти пятно сожаления. Я чувствовала себя немного неловко, когда доставала Сэму одеяло и подушку, словно он гость. Словно эта квартира никогда не была его домом, но я радовалась, что буду спать одна. Я лежала на кровати и слушала, как дождь барабанит в окно. Я так долго смотрела на уличный фонарь, что в угольно-черном небе поплыли оранжевые круги и кляксы. Я закрыла глаза. Завтра очередной осмотр, надо хотя бы немного отдохнуть. Заурчал сливной бачок в туалете, и вода, булькая, полилась в канализацию под полом. От шагов Сэма в коридоре на душе стало теплее, но он не завернул в спальню и не лег, прижавшись к моей спине. Скрипнула дверь в гостиную, взвизгнули диванные пружины, он устроился там. Но он не спал. Диван скрипел и стонал под его весом. Я же гадала, придет он ко мне или нет, и пыталась понять, хочу ли этого. С момента, когда мы обнаружили, что кто-то проник в квартиру, тревога только нарастала. Но вызывать полицию я не стала. Несмотря на устроенный в доме кавардак, разбросанные повсюду бумаги, счета, альбомы для рисования, ничего не пропало. И мне претила мысль, что придется кому-то что-то объяснять. Тем более, что в собственной моей голове царил полнейший хаос. Сэм молчал, помогая мне навести порядок и собрать сорванные со стен на кухне фотографии Кали. Но я заметила, каким изумленным стало его лицо, когда он разглядывал обрывки моей схемы и покачивал головой, читая мои отрывочные соображения. Интересно, продолжил бы он думать, что все это только плод моего воображения, если бы я не ворвалась первой на кухню и не загородила от него холодильник, чтобы он не увидел то, что увидела я. Магнитные буквы переставили, и они образовали два слова — «Не копай!» Глава 43. «Пустяки!» Я потянулась к лицу осторожно, коснувшись пальцами припухлости под глазом. Упала с лестницы дома. Утро казалось бесконечным. То и дело приходилось отвечать на участливые вопросы и терпеть сочувственные улыбки. Но не могла же я сказать правду. «Ни за что!» Я была с тобой честна, слишком честна, и вот что из этого вышло. Как же мне хотелось остаться одной. Я не сводила глаз со стрелок часов, время шло. Секунды превращались в минуты, минуты в часы, и, наконец, подошел обеденный перерыв. «Перекушу в городе», — объявила я и направилась к двери. Мне не хватало свежего воздуха, не хватало пространства, чтобы подумать в одиночестве. В лицо ударил ледяной ветер, и, сопротивляясь его порывам, я опустила голову, когда шла через автомобильную стоянку. Подумала, если сяду где-нибудь в парке, меня продует насквозь. Мелькнула мысль заскочить к родителям, но я обещала тебе, что не покажусь им, не покажусь без тебя. Погруженная в свои мысли, я едва замечала тусклый асфальт, по которому торопливо шла, и вдруг передо мной возникли ботинки. Блестящие черные броуги. Я подняла голову. Ты сидел на парапете. Чемоданчик стоял у твоих ног. «Не возражаешь, если мы пообедаем вместе?» — предложил ты, и мое сердце оборвалось. Глава 44. Я резко открыла глаза. Кто-то держал меня за ступню. Я попыталась взбрыкнуть и освободиться, но тело моментально стало скользким от пота, и я не могла пошевелить ногами. Сердце подскочило к горлу, и я не сразу сообразила, что всего лишь запуталась в простыне. Потянулась вперед, освободила ноги и, сев в постели, медленно, глубоко дышала, пока пульс не пришел в норму. «Все в порядке. Мне ничто не угрожает». Но тут я услышала из гостиной возню, испытала новый приступ страха, пока не вспомнила, что у меня заночевал Сэм. За стеной опять скрипнуло. Сэм ворочался на диване. Я просунула руку между прутьями спинки кровати и прижала ладонь к разделявшей нас прохладной штукатурке. «Доброе утро». Сэм явился на кухню босиком, волосы у него на голове торчали во все стороны под самыми немыслимыми углами. Он взял чайник, покачал его из стороны в сторону и только после этого поднес к раковине и открыл кран. Я сидела за столом, склонившись над новой схемой с кружкой уже остывшего кофе. Я давно не спала, просеивая в голове всевозможные подозрения, слишком напуганная, чтобы вернуться в постель. Кто выстроил из букв угрозу на холодильнике? Не придут ли снова эти люди? Кофеин будоражил кровь, и я нервно ерзала на стуле. «Плохо выглядишь». Сэм подвинул стул, и от скрипа ножек по полу я на мгновение зажмурилась. «Послушай, Джен, нам надо поговорить, серьезно». Вся сжавшись внутри, я поднялась на ноги. На его лице мелькнула тень, то ли от обиды, то ли раздражения. «Сейчас не время, Сэм. Я не знала, о чем он хочет поговорить. О погроме в моей квартире или о ребенке. Мне нужно собираться в больницу». «Боишься биопсии?» От его сочувственного взгляда меня обдало жаром. «Обойдется». Небрежно ответила я, однако, встав под колючие струйки душа, я включила воду сильнее, чтобы Сэм не услышал, как я плачу. Я не могу припомнить, чтобы когда-то чувствовала себя такой уставшей. В голове гудело. Наверное, не стоило ходить на работу, но отец заедет за мной, чтобы везти в больницу, только в половине 12-го.